15 и 16 июня в Пхеньяне состоялось заседание 16-го Координационного комитета Североазиатской программы сотрудничества и развития в области управленческой безопасности и пригодности Международной организации гражданской авиации. Здесь были начальник главного управления гражданской авиации Кан Гисоп и соответствующие работники, исполнительный председатель 16-го Координационного комитета Североазиатской программы сотрудничества и развития в области управленческой безопасности и пригодности Международной организации гражданской авиации Цинипин и другие члены делегаций разных стран и иностранные гости. На заседании подытожена деятельность программы сотрудничества и развития на 2015 и 2016 годы, а также обсуждены вопросы о честном исполнении государствами, участниками организации ответственности и обязанностей в укреплении регионального сотрудничества и другие деловые вопросы, встающие в осуществлении стандартных требований Международной организации гражданской авиации, в том числе в области управленческой безопасности и пригодности на 2016 и 2017 годы.